Глава четвертая. Я стоял на небольшом, едва выступающем над кипящей поверхностью камне. Жар был невыносимым, вокруг плавился камень, и дышать было нечем. Паника, холодная, цепкая, начала сжимать горло. Портал я каким-то образом создал, но он привел меня не туда. Вместо родного дома я попал в огненную ловушку и сгорал заживо. Я попытался открыть гребаный портал в обратную сторону, но у меня ничего не получалось. Сила отказывалась мне подчиняться, хотя бурлила во мне полноводным и бешеным горным потоком. Но обуздать этот стремительный поток энергии я был совершенно не в состоянии. Панцирь энергетической защиты, который я инстинктивно активировал в момент прыжка, развеялся. Невыносимый жар ударил в лицо, опалил ресницы, запах сернистого газа выедал глаза. Я старался не дергаться, чтобы не оказаться в потоке раскаленной добела жижи, которая могла за доли секунды обратить мою плоть в пепел. Сознание начало таять, как податливый воск. Я не мать-змеиха, для меня такое приключение — это что-то за гранью моих возможностей. И тут, сквозь оглушительное шипение и клокотание магмы, на меня донесся смех. Мне показалось, что он раздавался совсем рядом. Только кто бы мог смеяться в этом огненном пекле? Повернув голову, я увидел того, кто мог смеяться в этом месте, раскаленном до немыслимых температур, которых не сыщешь даже в аду. Существо сидело, скрестив ноги, на небольшом, плавающем магме обломке скалы и с безмятежным любопытством смотрело на меня своими огромными ясными глазами. Оно было отдаленно похоже на человека, но явно им не являлось. Его кожа была иссечена глубокими трещинами, и в них пульсировало алое пламя. Невысокого роста, с длинными остроконечными ушами и морщинистым цвета вулканического камня лицом. А вот его облик был мне до боли знакомым, словно списанным из фантастического фильма, посвященного древней саге о далекой-далекой галактике. Новый гость не часто приходит, однако. Сильный и в силе ты, да, но слепой, как крот. Горишь изнутри и снаружи, хе-хе-хе-хе, — произнес человечек, странным образом коверкая фразы. «Да это же мастер Йода», — пронеслось в моем перегретом сознании, — «и говорит точно так же». Но вслух я просипел, обжигая горло совершенно другое. «Кто ты?» Человечек склонил голову на бок и произнес. «Огненный я дух, изох мне имя!» Я попытался попросить его о помощи, но лишь захрипел, обжигая горло. «Помощь мою хочешь?» — как-то догадался местный огненный Йода. «Спросить тогда должен». «Правильно спросить, иначе в лаве можешь искупаться, да». Я собрал всю волю в кулак, пытаясь игнорировать боль, и выдохнул. «Помоги выбраться отсюда!» Изох покачал головой, и его смех стал похож на потрескивание угольков. «Неправильно задаешь вопрос, однако. Никуда!» «А как?» — спросить должен ты. «Контролировать энергию свою научиться должен или сгореть? Выбор твой!» Он протянул руку, и над его ладонью заплясало маленькое послушное пламя. «Гонев свой фокус собери и прочь отбрось. Не тушить огонь, а направлять его надо. Почувствуй поток его, однако. Да-да. Попробуй». Я зажмурился сквозь пелену боли и страха, пытаясь сделать то, о чем он просил. Перестать бороться с огнем. Перестать пытаться его подавить, вместо этого почувствовать. Ощутить каждый клокочущий поток, каждую вихревую воронку огненной энергии, что рвалась из меня, словно лава из жерла. Это было безумие. Как можно было не бороться с тем, что тебя убивает? Но иного выбора не было. Я отпустил контроль, и тут же меня накрыло. Это был не просто жар, это была сама ярость огненной стихии, воплощенная в потоке энергии. Гнев на самого себя, страх смерти, отчаяние от неудачи — все это пылало во мне. На мгновение я почувствовал, что даже моя душа обугливается. Но я постарался связать все эти чувства в один крепкий узел и отбросить прочь. Близко-то к истине, да? — донесся спокойный голос из оха, прорезая рев вулкана. — Не топливо для огня твоего ищи, а стержень, ось, неподвижную точку в центре бури, спокойствие где? Я снова попытался. Отпустил все, чем жил и чем страдал в последнее время. И в самом центре этого адского котла, среди боли и гнева, я вдруг нашел ее. Крошечную и спокойную точку безмятежности. Та самая часть меня, которая просто наблюдала, которая не боялась и не гневалась, а лишь констатировала факты. Да, сейчас очень больно. Интересно, а что будет дальше? Я ухватился за эту точку, как утопающий за соломинку. И случилось невероятное. Бешеный поток силы, который раньше рвал меня изнутри, вдруг начал обтекать эту точку, подчиняясь неведомому до сих пор порядку. Он не уменьшился, нет. Он все так же был чудовищно силен. Но он больше не был безумным и неуправляемым. «А вот так, да, вот так!» — одобрительно направлял меня дух огня, так удивительно похожий на мастера Йоду. «Теперь форму ему дай, не портал, слишком уж велик шажок для слепого котенка. Надорвешься, однако, а ложку вылепи себе или чашу». Ложку? Я едва не сорвался на грубую ругань, но вовремя остановился, уловив глубинный смысл. Не надо пытаться сразу создать сложнейшую конструкцию для межпространственного перехода. Сначала малая форма. Просто сконцентрировать энергию и передать ей знакомые очертания. Я выдохнул и представил себе простую чашу. И энергия послушно потекла, обретая границы. Перед моим лицом, прямо в раскаленном воздухе, вспыхнул и стал плотным маленький сосуд из чистого пламени. Я протянул руку и коснулся его. Огонь больше не жег меня, он был во мне, и он был частью меня. «Хе-хе-хе, видишь, не укрощать силу надо. Договариваться с ней, уважать ее. Она не раб твой, она ты сам», — озвучил мою догадку умудренный наставник. Я открыл глаза и увидел, что мир изменился. Я больше не видел просто огонь и смерть от него. Я видел узоры энергии, вихри тепла, пляшущие потоки магмы. Я видел, как пульсирует пламя в трещинах на коже из оха. И видел собственные силы, но уже не дикого зверя, а могучего и верного друга. «Портал!» — прошептал я, и голос уже не обжигал горло. Энергия сглаживала жар вокруг. «Теперь попробовать можно!» — кивнул огненный дух. «Но помни! Не тащить его насильно, не выдумывать из пустоты. Увидеть его там, где он уже есть. Между мирами лишь тонкая перегородка. Найдите дыру, аккуратно раздвинь края, да, и получишь желаемое ты, однако». Я посмотрел в пустоту перед собой и не стал создавать. Я стал искать, как и советовал мудрейший магистр Йода. Искал слабину, колебания, едва заметную разницу в напряжении ткани реальности. И нашел. Я протянул руку, и поток энергии послушно устремился вперед. Не яростным тараном, а тонким резцом. Я не проламывал стену. Я вплетал свои силы в существующую структуру, осторожно раздвигая ее, как театральный занавес. Воздух затрепетал, зазвенел. Передо мной посреди огненного апокалипсиса появился мерцающий, волнующийся портал. Сквозь него были видны знакомые очертания разрушенного замка ведьмы и Каина, напряженно вглядывающего в разрыв пространства. Я сделал шаг вперед, но затем обернулся к своему нечаянному наставнику. «Спасибо, мастер Изох», — сказал я, и на этот раз чудовищный жар ничего не мог сделать с моими голосовыми связками. «Спасибо за науку». Изох сидел на своем камне, покачиваясь на волнах раскаленной магмы, и его глаза светились одобрением. «Учиться, учиться и учиться тебе надо. Молод ты и глуп еще, однако. Возвращайся, если захочешь силу настоящую понять, а не фокусы показывать. Встретимся еще, да?» «Возможно». Я кивнул и шагнул в портал. В спину мне ударила волна невыносимого жара, который теперь был просто приятным теплом. Пространство сомкнулось, и я рухнул на влажную от росы траву, в уют обычного мира, пахнущего не раскаленной лавой, а жизнью во всех ее проявлениях. Воздух был густым, прохладным и невероятно сладким. Я вдохнул его полной грудью, и легкие, привыкшие к адскому пеклу, затрепетали от непривычной свежести. Это было похоже на глоток ледяной воды после долгой жажды в раскаленной пустыне. «Жив, чертяка!» Чей-то хриплый голос, полный неподдельного изумления, прозвучал прямо над моим ухом. Тяжелая рука грубо перевернула меня на спину. Надо мной склонилось худое и бледное лицо Каина, покрытое сажей. Я вновь оказался у подножия холма, над которым еще клубилась пыль от разрушенного замка Верховной Ведьмы. Портал, вырвавший меня из раскаленного подземного мира, закрылся, оставив после себя лишь легкую рябь в воздухе, что быстро угасло. «Любопытный портал!» Голос Каина звучал ровно и тихо. «Ты как будто не разрывал пространство, а прошмыгнул в какую-то дыру». Я только кивнул, не в силах пока подобрать слова. Во мне все еще бушевала сила огненных глубин, притихшая, но все еще могучая и опасная. «Ты изменился», — констатировал упырь, впиваясь в меня немигающим взглядом. Он словно видел источник силы, который мне удалось обуздать. «Раньше твоя энергия бурлила, грозя выплеснуться и снести все на своем пути. Теперь она спокойна. Как ты научился ей управлять за такой короткий срок?» Не скрывая своего удивления, спросил упырь. «Мне показали, — просто сказал я и пожал плечами, — что не надо укрощать эту силу, а надо договариваться с ней, уважать ее». «Кто?» Глаза упыря от удивления натурально вылезли из орбит. И я рассказал ему, что со мной приключилось, когда я создал свой первый в жизни портал и куда он меня завел. «Этот огненный карлик, похоже, древний огненный элементаль», — подумав, произнес Каин. «Его зовут Изох», — добавил я. «Никто не видел этих существ тысячелетиями, они предпочитают не высовываться из своей раскаленной лавы. Тебе основательно повезло, что ты его встретил. Я же говорил, что ты жутко удачливый сукин сын. Каин отступил на шаг, все еще разглядывая меня с тем же научным, почти голодным любопытством, с каким ученый-энтомолог изучает редкий экземпляр пойманной бабочки. «Договариваться», — он произнес это слово медленно, растягивая его, словно пробуя на вкус. «Уважать силу, а не подчинять. Мудро и чертовски опасно для тебя», — неожиданно закончил он, ткнув длинным пальцем мне в грудь. «Не пойми неправильно. Ты сейчас похож на несмышленое дитя, которого пустили поиграть с острой заточкой. На первый взгляд безобидно, но одно неловкое движение, и ты вспоришь себе глотку или порежешь вены. Эта договоренность, она хрупка. Она будет постоянно проверять тебя на прочность». Я поднялся на ноги, отряхивая влажную траву с колен. Тело ныло, но уже не от ожогов и усталости, а от непривычного покоя. Каждый мускул, каждая клетка, пропитанная адским жаром, теперь медленно остывала, нащупывая новый баланс. «Я буду осторожен, как никогда». «Но-но», — фыркнул упырь, но в его глазах мелькнуло нечто большее, чем просто сарказм. Что-то вроде уважения, заработанного кровью и огнем. «Ну, ладно». Он обвел взглядом темный провал, образовавшийся на месте замка, и на его бледном лице наконец-то появилось выражение удовлетворения. «А в общем, нас здесь больше ничего не держит. Сможешь теперь открыть портал в Пескоройку?» Я кивнул. Где-то вдали завыла сирена. Скорая, пожарные и военные стремительно приближались к руинам замка. Нам действительно тут больше нечего было делать. Вдохнув еще один глоток невероятно вкусного воздуха, я сосредоточился. Вновь стараясь нащупать в пространстве конечную точку нашего путешествия. Путешествия к дому. И тут меня осенило, почему я попал в эту раскаленную земную твердь, расплавленную до жидкого состояния. Это тоже был дом, только отнюдь не мой, а погибшей матери Змеихи, передавшей мне свой дар, опыт и память. И это именно ее чувства и привели меня к мастеру Йоде Изоху. Я вытянул руку, и энергия послушно устремилась вперед. Но не сокрушающим тараном, а прокалывая пространство, словно острой иглой. Воздух затрепетал, зазвенел. Передо мной появился мерцающий портал. А сквозь него были отчетливо видны знакомые очертания дедовой усадьбы. Ухватив Каина под руку, я шагнул вместе с ним внутрь мерцающего пространства, чувствуя, как реальность смыкается за моей спиной с тихим шелестом. Пространство вздыбилось, сжалось в бесконечно малую точку, и тут же выплюнуло нас на мягкий, упругий ковер травы, пахнущий дождем, яблоками и старой листвой. Воздух был прохладным, густым и до смешного знакомым. Он обжег легкие после адской сажи и серного смрада, но это был добрый, живительный ожог. Мы стояли посреди почти облетевшей осенней аллеи Пескоройки, на отсыпанной синей щебенкой дорожке, бегущей в сторону старого родового кладбища. Неподалеку высился двухэтажный особняк с колоннами, который за мое отсутствие волшебный дух-хранитель поместья уже основательно подлатал после схватки все с тем же Каином, стоявшим сейчас рядом со мной. И теперь в его восстановленных высоких окнах отражалось бледное осеннее небо. Я отпустил руку Каина и сделал шаг по направлению к дому. Сердце сладко защемило. — Ну вот, — произнес я вслух, раскинув руки в стороны, — я вернулся. И едва я это произнес, как на меня налетела сама пескаройка, представ на этот раз теплым ласковым ветром. Поток воздуха закружился вокруг меня, зашумел в почти голых ветвях яблонь, закрутил опавшие листья в веселой вихре и растрепал мне оплавленные магмой волосы. И в этой глубокой и практически безмерной радости звучал безмолвный вопрос. — Где ты был, светлейший? Я скучала. Я закрыл глаза, позволив искренним чувствам пескаройки заполнить себя без остатка, отвечая ей тем же. Адский пожар в моей крови окончательно угас, сменившись умиротворяющим теплом родного места. Здесь не нужно постоянно быть настороже, не нужно постоянно ожидать удара в спину. Здесь можно было просто быть, жить и любить. Ведь человеку для счастья не так уж много и надо. «Как трогательно!» — ехидно протянул Каин, смахивая с плеча несуществующую соринку. «Мдох поместья радуется возвращению своего хозяина, прямо как преданный пес, виляющий хвостом. Только надо не забывать, что этот пес может сделать в случае опасности». — Ага, запомнил, значит, боевую трансформацию пескаройки. В усталом голосе упыря не было прежней язвительности. — Напомни на всякий случай. Я все еще твой пленник в этом поместье. — Ты гость, — поправил я Каина, открывая глаза и встречаясь с ним взглядом. — Мало того, ты еще и мой боевой товарищ. Скажу больше, мы могли бы даже стать друзьями, если... «Благодарю за доверие, молодой князь Перовский», — изящно поклонился мне Каин, без какой-либо усмешки, совершенно серьезно. «Можешь не продолжать. Я прекрасно все понял». «Пойдем», — кивнул я в сторону особняка. «Нам еще нужно многое обсудить». Я двинулся по синей щебеночной дорожке, и Каин, помедлив всего секунду, послушно зашагал следом. Его тень, длинная, темная и уродливая, ложилась на яркие камни, как бы напоминая, что рядом со мной идет не обычный простак, а древний и смертельно опасный вампир.